Глава 46. Сэм с отличием закончил престижный английский университет, довольно сносно говорил на трех европейских языках, удивительно глубоко разбирался в философии и искусстве, безупречно одевался и манерничал как заправский джентльмен, но был всего-навсего маленьким узкоглазым тайваньским китайцем и, как ни старался, не мог избавиться от своей врожденной непрезентабельной внешности. Китаец он и есть китаец. И дело здесь не только в этой самой внешности, которую при желании можно и подправить. В среде богатых китайцев давно стало модным с помощью хирургического ножа менять разрез глаз, придавая им европейскую форму. Дело в генах, в тысячелетней мудрости, накопленной предками в результате сложившейся интеллектуальной и культурной эволюции. Дело в привычках, обычаях, вере, во всем устоявшемся веками укладе жизни. От всего этого человека не избавит за 15 минут косметическая операция. Даже Оксфорд и Сорбонна не помогут. Разве что мозги выпотрошить, да и то потребуется тщательно поскоблить по внутренним стенкам черепа, чтобы действительно освободить пациента от всякой национальной зависимости. Сэм явно что-то недопонимал, стесняясь своей принадлежности к громадному и трудолюбивому племени китайцев. Он недолюбливал свое лицо, стыдился своего истинного имени, которое звучало примерно так – Сун Чи, или нет, Вун Чун, или как-то еще в этом роде, и всячески пытался показать, что он давно уже до мозга костей европеец. На Америку он пока не замахивался. И имеет лишь косвенное отношение к своим желтолицым соплеменникам. Вилла Сэма на Тайване была роскошна. К тому же к дому примыкал участок в несколько десятков гектаров с прелестным ландшафтом, который никто никогда не пытался подправить. «Когда-нибудь у меня тоже будет такой дом и такой участок», — дал я себе зарок, глядя на всю эту красоту. В доме была прислуга, пожилая семейная пара из Китая, дальние родственники, которым удалось когда-то бежать с материка и которых Сэм приютил и дал работу. Сэм был очень славным. Кормил меня 6 раз в день, не особенно настаивая на том, чтобы я пробовал откровенную китайскую экзотику. Собачатину, не вылупившихся из яйца птенцов или каких-то жирных отвратительных червей. Возил меня по местным достопримечательностям, рассказывал про китайские триады, про тайваньскую мафию, очень сильную и жестокую, и даже предлагал попробовать китайских женщин, в чем я ему вежливо отказывал, памятуя о своей миссии, с которой на этот остров прилетел. Только на 3-й день Сэм привез меня на свою знаменитую фабрику, где производил спортивные тренажеры и поставлял их в 16 стран мира. Я обомлел. Огромный ржавый ангар, перегороженный внутри тонкими стенками из ДСП. Внутри жара, пыль, железные стеллажи с коробками. Прямо на утрамбованной земле незамысловатые станки, вокруг которых копошатся 2-3 грязных унылых рабочих. Ни отопления, ни центрального водопровода, ни канализации, только валяется на земле шланг с тонкой струйкой холодной воды. Сэм явно гордился своим предприятием, наверное, считая его воплощением всех своих представлений о преуспевающем производственном бизнесе. Я же едва скрыл недоумение и раздражение. Меня обманули. Меня разводит какой-то китайский проходимец, который выдает себя за производителя спортивных тренажеров. Этот ангар, стеллажи, станки – все это будто грубые декорации, возведенные лишь на несколько дней. Может, и особняк он только арендовал на недельку, чтобы пустить мне пыль в глаза. А чего? Развесил фотки в рамочках по стенам – и готово. Я затаился, выжидая, что будет дальше. Сэм предъявил мне склад заготовок и комплектующих и далее стал показывать различные производственные циклы. Вот толстый железный лист нарезается по размерам, гнется, сваривается хитроумным способом. Получается полая загогулина красивой формы. Она попадает в специальную печь, как оказалось, очень дорогую, где покрывается особой белой краской. И вот я уже узнаю часть велотренажера, раму, которая соединяет станины и руль с компьютером. И я понял. Сэм не мошенник. И здесь нет никакого подвоха. Этот ангар действительно мини-производство. небольшой сборочный цех готовой продукции. Я задавал китайцу десятки вопросов. Он с удовольствием и гордостью за собственное дело отвечал, удовлетворяя мое любопытство. Тайвань давно интегрировался в мировое производство спортивных тренажеров. Поначалу, выполняя заказы для известных всему миру американских и европейских спортивных марок, китайцы всему научились. А уже потом заполонили мировые рынки собственной продукцией. Их тренажеры были столь дешевы при сравнительно сносном качестве, что в течение нескольких лет захватили все рынки и заставили прочие производства раз и навсегда закрыться. Однако в продвижение собственной торговой марки надо вкладывать большие усилия. Поэтому тайваньские производители вернулись к системе изготовления продукции под заказ для известных фирм. Сэм показал мне один склад тренажеров, предназначенных для громкой английской фирмы. А вот те же самые тренажеры, только немного видоизмененные, с наклейкой злейшего конкурента этой компании. Полный абсурд. Любой сложный тренажер состоит из сотни комплектующих. Кое-что самое простое можно произвести самому, но все остальное нужно заказывать у всевозможных местных производителей. Передо мной толстый каталог тайваньских фабрик. Вот та, которая занимается только компьютерами для спортивных тренажеров. Сотни компьютеров с любым набором функций, от самых простых до наисложнейших. Заказывай любой. А здесь можно купить сиденья и рули для велотренажеров. Целый заводик изготавливает одни рули и сиденья. Тоже выбор огромный. Вот здесь можно заказать пресс-форму. Здесь наштамповать с нее любые пластмассовые элементы любого цвета. Таким образом, контакт с двумя десятками производителей позволяет создать любой тренажер, на который только у тебя хватит фантазии, и воплотить его в готовую партию сверкающих силовых монстров. И, что характерно, фабрика, которая делает компьютеры, в свою очередь имеет два десятка своих поставщиков. И те своих поставщиков. Все переплетено в головокружительную молекулярную структуру, и одновременно все гениально просто, и, главное, дешево до смеха. К этому добавляется дешевая рабочая сила, которая нанимается только под заказ и сразу вышвыривается, как только контракт закрыт. Да еще почти полное отсутствие технического персонала. Сэм, несмотря на масштабы своей деятельности, был сам себе бухгалтером, главным инженером, технологом и т.д. и т.п. К этому добавить климат, который позволяет работать в легких неотапливаемых ангарах, и еще низкие налоги, и культура производства, и потрясающее китайское трудолюбие, и дешевые кредиты напрямую от государства. Вот что такое производство по-китайски. Для меня это было откровением, я был в шоке. Передо мной открылась незамысловатая суть сумасшедших, по моим меркам, доходов, извлеченная Сэмом из своего ржавого ангара, нескольких станков и двух десятков временных рабочих. Только успевай придумывать новые модели и подписывать контракты. Что же получается? Известные торговые марки спортивных тренажеров выдают чужую продукцию за свою? Но это же чистой воды фальсификация. Сэм только хитро по-китайски улыбнулся. Вечером того же дня мы ужинали с Сэмом в саду, примыкающем к его вилле, и старый китаец подавал нам одно блюдо за другим, и не было конца его чудесным разносолам. Я не мог распознать, из чего приготовлена большая часть этих кушаний, и поэтому ел с некоторой опаской, боясь нарваться на каких-нибудь червей или тараканов. Сэм признался, что, будучи студентом, пристрастился к европейской кухне и теперь не так уж часто балуется национальной экзотикой. «А что вообще едят китайцы?» – спросил я. «Все, что ползает», – отвечал не без хитрой ухмылки Сэм. После ужина мы подписали контракт почти на $1 000 000. На эту сумму Сэм изготовит для меня спортивные тренажеры и в течение 4 месяцев поставит их мне в Москву. Дорого же мне обошлось радушное тайваньское гостеприимство.